Глава вторая. Арденасак сидела за столом в своей бревенчатой хижине в Урдальских горах и терпеливо раскладывала пасьянс, который на этот раз имел все шансы сойтись. Это показалось ей хорошим знаком. Возможно, метель, волком вывшая третий день подряд, скоро все-таки утихнет. Арденасак называли предсказательницей, гадалкой, колдуньей. Все три определения примечательны к ней были верны, но лучше всего ей удавались гадания. Оттого и не спешила зарастать тропка к хижине, стоящей не просто на отшибе, а вообще в труднодоступной местности, далеко от любого жилья. Относительно близкими соседями являлись тролли. Но этот факт многим казался скорее минусом, чем плюсом. Троллей традиционно опасались и не любили. Самой Арденасак на это было плевать с самой высокой горы. Зато в ее дверь рисковали стучать только самые стойкие и самые отчаявшиеся. По пустякам беспокоили редко, что вполне устраивало любившую уединение гадалку. Да и много ли ей надо в глуши? Простая вкусная еда, добротная одежда, крыша над головой, да топливо для печи. А балов она не закатывала, гостей не звала. Внезапно раздался стук в дверь. Арденасак вздрогнула, напряженно прислушалась, стараясь определить, действительно ли к ней пожаловал какой-то безумец, наплевавший на трудности пути сквозь разыгравшуюся метель. В Урдальских горах и в хорошую погоду путешественникам приходится несладко. Но стук не повторился. Вместо этого дверь резко, как будто кто-то невидимый пнул ее ногой, распахнулась и со стуком ударилась о стену. Окруженная холодом и хороводом снежинок, в дом вступила высокая, закутанная в темный, подбитый мехом черного волка плащ, фигура. Ворвавшийся вслед за нежданным гостем ветер разметал так удачно складывающиеся карты в разные стороны, причем несколько из них едва не сгорело в печи, загасил единственную в комнату свечу, потушил очаг. Арденасак выругалась, предложив визитеру отправиться в долгое эротическое путешествие и бурной противоестественной страсти со всеми известными монстрами. Надо отдать должное Элле, за свою долгую жизнь монстров повидала она множество, а слышала о таком великом разнообразии, что большинство магических академий дорого заплатили бы даже за его неполный перечень. «Какое поразительное красноречие!» — насмешливо оценил вкрадчивый мужской голос. «Не часто услышишь столько бранных слов разом от леди, даже если она проживает в глуши. Похоже, соседство с троллями сказалось на вас не лучшим образом». Незнакомец закрыл за собой дверь, зажег свечу и даже обходительно поднял стул, который Арденасак умудрилась уронить в потьмах, прибольно ушибив бедро в процессе. Изящным жестом руки он откинул капюшон, и Элли получила возможность разглядеть гостя, насколько это было возможно в неверном свете единственной свечи. Породистое лицо с высокими скулами в сочетании с острыми ушами выдавало в нем эльфа. Платиновые волосы, заплетенные в простую воинскую косу — воина. Отсутствие каких-либо опознавательных знаков принадлежности к клану или роду свидетельствовало о том, что перед ней либо изгой, либо наемник, не желающий быть узнанным. Если эльф и был наемником, то явно не из дешевых. Слишком уж дорогий кинжал с мечом на поясе, да и выдержанная в черном цвете одежда, сшитая из дорогой кожи, не заношена. Через правое плечо был перекинут ремень, интригующий объемной сумки. Сапфировые глаза смотрели пристально, чуть насмешливо, но были холодны, как снега Урдальских гор. Гадалка чуть не села мимо стула от испуга, судорожно пытаясь припомнить, кому в недавнем прошлом умудрилась предсказать нечто настолько неприятное, что по ее душу пустили наемного убийцу экстра-класса. По всему выходило, что никому ничего особого не сообщила. Так, обычные бытовые неприятности да пара супружеских измен, за которые мстить станут скорее разлучницы, чем гадалки. А у разоблаченных супругов просто не хватит денег на наемного убийцу. Оставались только дела давно минувших дней. В молодости Арденасак побывала не при одном королевском дворе, где ее услуги пользовались большим спросом среди придворных. Но, как оказалось, правду о своем будущем не все желали слышать. Преимущественно хотели узнать всю подноготную о своих врагах. А тайная полиция желала знать все и обо всех, причем это касалось прошлого, настоящего и будущего. В конце концов, Элли надоело ощущение, будто она проживает в самом центре клубка змей, надоели придворные сплетни, интриги. Арденасак покинула двор, взяла другое имя и поселилась в горах в надежде, что со временем о ней забудут как друзья, так и враги. Неужели она ошиблась? В этом случае месть не просто блюдо, которое подают холодным, а еще и покрытое инеем толщиной метр. «Что угодно высокому гостю!» Судорожно сглотнула она, тщетно пытаясь унять участившее сердцебиение, и улыбнуться так, чтобы это не выглядело как гримаса. «Чай, вино, меня?» — сказала и устыдилась. Пожалуй, вино она зря упомянула. Спиртного в доме не было ни капли. Можно, конечно, сбегать к троллям ради такого случая, но тролли употребляли исключительно брагу собственного изготовления и самогон, который своей крепостью мог поспорить с гномьем. И то, и другое, на чем не настаивай, за вино не сойдет даже в портовой таверне. Эльф смерил Элли равнодушным взглядом и спокойно сообщил, что ему, как высокому гостю, угодно получить гадание, но от чашечки хорошего чаю он тоже не откажется, так как на улице довольно холодно. «Гадание?» — оскорбилась Арденасак, которую пренебрегли как женщиной, хотя она точно знала, что еще не утратила своего очарования, и некоторых посетителей мужского пола удается выдворить за порог только с помощью 2-3 троллей. «Разумеется. Если не ошибаюсь, вы именно этим здесь и занимаетесь». Саркастически улыбнулся гость, сбрасывая на спинку стула, стоящего напротив хозяйки хижины, свой плащ. «Только не говорите, что я забрался не на ту гору». Арденасак осторожно выдохнула, стараясь не показывать внезапно нахлынувшего облегчения. Лишать жизни ее не собираются, а это очень хорошее известие. «Пожалуй, совместим приятное с полезным. Начнем с гадания на кофейной гуще и чаинках. Вы гадаете для себя или на кого-то?» С профессиональной улыбкой уточнила Элли. «На кого-то», — откликнулся тот. «Тогда лучше всего будет, если вы положите принадлежащий этой особе предмет на стол. Так проще сосредоточиться». «Разумеется», — согласился гость и спокойно водрузил сумку на стол прямо перед Арденасак. Внутри что-то зловеще лязгнуло. Судя по звуку, явно не ложки с вилками. «Что это?» — поинтересовалась Арденасак, к собственному удивлению, почему-то шепотом. «Мечи», — не стал запираться эльф. «Гадаем на мужчину?» «Нет, на леди. Да вы ее знаете. Ее зовут Вероника. Она приходила к вам гадать на пропавшую принцессу». «О-о-о!» — радостно воскликнула гадалка, разливая ароматный травяной отвар по кружкам. Сбор был такой, что не на всякой королевской кухне такой заваривают. Да и не каждому посетителю Элли его предлагала. Слишком много трав, и растут они далеко не везде. Еще я Левбая для нее расколдовывала. Ну, и как? Нашлась принцесса?» «А как же? Вот теперь саму Веронику ищем». «Какая у некоторых интересная жизнь!» — мечтательно вздохнула гадалка. «То они кого-то ищут, то их». Тень покинула Арденасак, злясь на себя. Дело было не в гадании. Оно-то как раз прошло вполне удачно, хотя и не особенно информативно. По всему выходило, леди Вероника умудрилась отправиться в иной мир, где, вероятнее всего, она продолжает успешно выводить из себя окружающих. Нет, не тот, где все с крыльями в просторных балахонах медитируют на травку и цветы, и не тот, где проживают демоны, а грешники попадают исключительно на вечные муки, а в параллельный. Хорошо еще, если в свой собственный угодила, а то с ее талантами могла осесть непонятно где, да так, что ни с какими ищейками не отыщешь, будь они хоть трижды магическими. А таковых, к слову, еще не вывели. То есть усиленные магии ищейки имелись, только использовались они не для путешествий по параллельным мирам, а для охоты на монстров, которых обычные собаки искать наотрез отказывались, например, на оборотней. Больше всего третьего удручал тот прискорбный факт, что Арденасак, от города которого нет, разделяла всего пара дней пути, а он начал поиски невесты с клана тигриных всадников, ошибочно полагая, что ее умыкнули родственники Еринеля, чтобы спасти от возжаждавшего ее крови мага их же клана. Кто ж знал, что с леди самый очевидный вариант не обязательно правильный? Похоже, ему следует поблагодарить короля Арденеля за идею этого брака. Разумеется, его свобода стоила любых жертв. Но чем больше он размышлял на этот счет, тем меньше это казалось такой жертвой. На самом деле у данного союза были все шансы стать довольно удачным. Пусть невеста всего лишь человеческая девчонка, и с точки зрения любого уважающего эльфа брак с ней — чудовищный мезальянс, но с ней ему не грозит скука. Ей удалось наделать шума в городе до такого, что ее выходки точно станут основной темой для разговоров на века. А такое мало кому удавалось. Да он сам с большим удовольствием принял бы участие в некоторых из них. Чего стоит феерическая пьянка с драконом с последующим за ним погромом? Строители обеспечены работой на несколько лет. Тень усмехнулся, представляя выражение лица его магичества лорда Лиэля в тот момент, когда на его башню обрушился горланящий срамные песни дракон. А то, что строение рухнуло на голову непосредственного владельца, придавало событию особенную прелесть. Сверховного мага давно следовало сбить немного спеси. Несомненно, ему это только на пользу. Даже жаль, что людской век так короток. Так, обдумывая плюсы и минусы предстоящей женитьбы, что, к слову, сильно напоминало пресловутый дележ шкуры неубитого медведя, так как невесту не только предстояло еще найти, но и деликатно известить о предстоящем радостном событии, тень спустился со скалы, на которой Арданасак угораздило построить свое жилище. Спуск прошел относительно легко, без сюрпризов и осложнений. Несмотря на то, что сильный, порывистый ветер, путаясь в плаще, бесцеремонно дергал плотную ткань в разные стороны, норовя сбросить рискового альпиниста вниз, а колючий снег постоянно норовил забиться за шиворот, тренированное тело тени действовало за счет хорошо натренированных рефлексов. Он распластался по скале, ноги нащупывали опору, руки выбирали устойчивые камни для хвата. Методично и эффективно, как всегда. В отличие от многих, кому довелось побывать здесь до него, третий даже не запыхался, когда наконец почувствовал твердую поверхность под подошвами сапог. И тут-то его поджидал неприятный сюрприз, наглядно продемонстрировавший тот факт, что не все в этой жизни идет по плану. «Потрясающе!» — философски выдохнул он, разглядывая полузаметённые снегом жалкие остатки собственного лагеря. Он задумчиво попинал рваное полотнище шатра, служившего ему долгие годы верой и правдой от непогоды, повертел в руках измочаленные чьими-то крепкими зубами, что следовало из характерных отметин на отполированной древесине, колья, служившие опорой для шатра. Тоскливым взглядом окинул остальные испорченные вещи. Мародер или мародеры поживились только съестным, а то, что не годилось в пищу, просто уничтожили, из чего тень сделал вывод, что это не тролли. Они бы точно не стали рвать добротную ткань шатра или плющить походный котелок. Просто украли бы приглянувшиеся. Значит, это был какой-то зверь. «Интересно, куда подевался мой конь?» — хмыкнул третий. Следы жеребца обнаружились в шагах в 10 от разгромленного лагеря. На снегу сиротливо валялся обрывок повода. Вереница следов свидетельствовала о том, что испуганное животное убежало галопом, и, судя по тому, что крови нигде не было, скорее всего, конь жив. Но стоит ли его искать? Вот в чем вопрос. По иронии судьбы, он ускакал в противоположную сторону от той, куда тень собирался. Но было что-то еще. Что-то странное показалось ему в самих следах, и он не сразу понял, чем именно насторожили, казалось бы, обычные отпечатки конских копыт на снегу, пока не наткнулся на особенно четкий след. Когти. Лошадь, которая оставила часть следов, помимо копыт, обладала когтями, тогда как животное, на котором он прибыл к гадалке, ничем примечательным, кроме крутого нрава и родословной на нескольких листах гербовой бумаги, не обладало. «Похоже на Левбая», — задумчиво констатировал он. «Интересно, откуда ему взяться в такой глуши? Неужели лорд Кайдель все таки решил составить конкуренцию таким недостойным способом?» Здесь было чему удивляться. Насколько третий мог судить, капитан королевской стражи не станет унижаться до мелких пакостей более удачливому конкуренту, но другого объяснения произошедшему у тени не было. Левбай — дорогое животное. Не каждый может себе позволить такое. У третьего тоже имелся левбай, пока леди Вероника не сочла его обращение с животным жестоким и не даровала скотине свободу. Эльф находил желание человечки отпустить злобное существо на волю странным. Но Вероника вообще была большой оригиналкой, а хорошее отношение к животным — прекрасное качество для любой леди, даже если она не считает себя таковой. «Да, видимо, это был как раз тот случай, когда внешность обманчива. Впрочем, Тень не видел повода для беспокойства. Судя по устроенному погрому и тому, что на пути в гору он никого не встретил, лорд Кайдаль не догадывался о способностях гадалки, а значит, у третьего была фора в поисках. Он еще раз пристально всмотрелся в скалы в той стороне, куда ускакали верховые животные. Вокруг царило белое безмолвие, не видно ни души, и это тоже был хороший знак. Если капитан и собирался шпионить за ним, то он должен либо прямо сейчас прятаться в снегу, где-то поблизости, но тогда выдаст себя, как только решит подняться на ноги, либо обладает поистине орлиным зрением. Третий не стал обшаривать лагерь в поисках уцелевших вещей или притаившегося капитана. В пути он привык довольствоваться малым, да и пешком по глубокому снегу много с собой не унесешь. У него имелась фляга, в которую можно набить снега, запихнуть за пазуху, чтобы растопить, да в кожаном кошеле, притороченном к поясу, лежали небольшой запас сухарей, на крайний случай, и огниво, чтобы развести огонь, если найдется топливо для него. Остальными вещами можно попробовать обзавестись у троллей, при условии, если удастся благополучно пережить этот визит. Он поправил перекинутый через плечо ремень сумки с мечами будущей невесты и отправился в путь. «Он забрал лошадь, но не стал следить за мной. Почему?» — недоумевал Тень, меряя снег ногами. Метель немного поутихла, но вездесущие снежинки все еще досаждали, норовя забиться в нос, налипая на ресницы. «Может, я просто недооценил его, и он знает то же, что и я, просто решил пойти другим путем. Тогда понятно, почему следы вели в другую сторону. Лорд Кайдаль решил довериться опыту его магичества лорда Лиэля. Конечно. Куда шаману троллей тягаться с верховным магом эльфийского клана? Оставалось надеяться, что сам он доберется до троллей раньше, чем не к месту объявившийся конкурент до города. Тень ускорил шаг.